Глава 15. Имон-старший сидел в чистенькой квартире Бетти и изумленно озирался вокруг. Его привело сюда сообщение, в котором было сказано, чтобы он явился к ней как можно скорее. Впервые в жизни он переступил порог дома женщины, которую ненавидел, и Бетти была чрезвычайно довольна выражением его лица. «Боже, Бетти, у тебя потрясающая берлога!» Голос его был полон невольного восхищения, и женщина улыбнулась. «Мэтч всегда здесь нравилась». «Но я никогда не приглашала сюда других посетителей, если ты понимаешь, о чем я». Он понимал и ухмыльнулся. «Так что там с Кэтти?» — резко сменил он тему. Бетти закурила, выпустив дым, она сказала. Она сбежала, и даже Гейтс не знает, где она и почему убежала. Насколько мне известно, одна старая Грымза из социальной службы поместила ее в исправительное учреждение. Теперь они там все в один голос твердят, что ребенок агрессивный и опасный, и все в этом роде. Но суть в том, что они там что-то натворили, так что она теперь вообще неизвестна где, и мы можем только ждать, когда она даст о себе знать. Социальная служба тоже жаждет заполучить ее назад, и, насколько я понимаю, если они до нее доберутся, они ее тут же упекут и надолго. Так что если мы все-таки увидим ее, мы должны помочь ей побыстрее куда-нибудь спрятаться. Имон слушал с растущим изумлением. «Что это еще за чушь собачья? Это кто агрессивный и опасный? Они уверены, что не перепутали ее с кем-то другим?» Бетти кивнула, соглашаясь. «Это все бред какой-то, я знаю. Но, судя по всему, они...» «Она еще одна девчонка, с которой они вместе сбежали. Напали на какого-то мужика, который работает в Бентонской школе для девочек. Он получил пару сильных ударов по башке и сказал, что это были они». У нее большие проблемы, Имон, даже несмотря на то, что Ричард Гейтс подключился к ее поискам. Я знаю, что он хочет ей добра. И для легавого он и так очень много сделал, но лучше держать язык за зубами. Я не скажу ему, если увижу Кэти. И ты не говори. Мы должны попытаться отправить ее куда-нибудь на время. При условии, что она объявится, конечно. Она может быть где угодно. Я только надеюсь, что с ней все в порядке, понимаешь? И они долго смотрели друг на друга. Оба думали об одном и том же, но никто не хотел говорить об этом вслух. Кэти повернула обратно по направлению к Сохо. Она бродила весь день и решила, что вернется в кафе и попробует выбить деньги или хотя бы часть их из Тони Гозы. Был ранний вечер, и повсюду были толпы людей. Магазины были переполнены, улицы запружены машинами. Она с интересом озиралась вокруг. Девушки, чуть постарше ее, выходили с работы из офисов и отправлялись домой. Они носили красивую модную одежду, у них были накрашенные глаза и модные стрижки. Кэти они казались пришелицами из какого-то другого фантастического мира. Она представляла себе лицо Имона, когда она объявится и будет выглядеть в точности, как одна из этих девушек. Но единственный способ этого добиться — вернуть обратно свои деньги. Внезапно ей стало очень важно хорошо выглядеть для него, потому что она знала. Внешность для Имона значила очень много. Он проводил массу времени, расчесывая свои волосы и глядя в зеркало. Она хотела быть ему равной. Когда увидит его снова, хотела, чтобы на нее смотрели с удовольствием и восхищением. Она не хотела явиться перед ним такой оборванкой в грязной одежде и с неумытым лицом. Тони Гоза, казалось, нисколько не удивился, увидев ее. Похоже, он даже ждал, что она появится. «Чего тебе?» Он сказал это очень громко, и все посетители маленького кафе уставились на Кэти. В кафе было полно молодых людей, модно одетых и высокомерно улыбающихся. Две девушки лет 16, давясь от смеха, показывали на нее пальцем, будто она была клоуном в цирке. «Верни мне мои деньги!» — произнесла Кэти громко и агрессивно, и все в кафе, замерев, стали наблюдать за происходящим. «Ты меня обманул, парень, и я пришла забрать то, что принадлежит мне!» Тони Гоза был удивлен, но вида не показал. Выйдя из-за стойки, он почтительно улыбнулся своим клиентам. Потом, грубо схватив Кэти за руку, в одну секунду выволок ее на улицу. Склонившись над ней, он процедил сквозь зубы. «Если я тебя еще когда-нибудь увижу, перережу тебе горло, девка. А теперь проваливай и больше мне не попадайся». Куда исчезло приветливое лицо прошлой ночи? Она услышала, как, вернувшись в кафе, он громко пожаловался. «Делаешь людям добро, а они вон как за это благодарят». Кэти вся пылала от ярости унижения. Слезы отчаяния жгли ей глаза. Она стояла около кафе и размышляла, что же ей теперь делать. Все, что ей оставалось, — это запрыгнуть в какой-нибудь поезд и вернуться в Ист-Энд. Все ее мечты о том, чтобы вернуться и выглядеть при этом достойно, были растоптаны и выброшены на помойку, а в довершении всего ее желудку казалось, что ей уже перерезали горло. Так она и брела по Олд Комптон-стрит, и ветер хлестал ее в лицо. Она была голодна, совершенно закоченела и жутко боялась. Боялась, что не найдется ей места во всем Лондоне, ни в Ист-Энде, ни в Вест-Энде. Кроме того, она совершенно не представляла, что сейчас делает полиция. Либо ее ищут как пропавшую, либо удара по голове тюремщика было вполне достаточно, чтобы на этот раз запрятать ее за решетку уже надолго и на вполне законных основаниях. Она была в полной растерянности. Прислонившись к стене около какого-то стриптиз-клуба, прижимая к груди свои жалкие пожитки и украденную одежду, она смотрела, как мимо нее течет жизнь. Впервые она полностью осознала, насколько серьезны ее проблемы. С таким же успехом она могла бы отправиться за решетку за убийство Рона, потому что при нынешнем положении вещей ее положение было ни капельки не лучше. Холод постепенно накрывал Лондон. Туман окутывал улицы, когда она, наконец, очнулась от забытья. Было уже поздно, но люди все еще спешили куда-то. Изо всех дверей и окон доносилась громкая музыка. Все улицы были запружены мужчинами и женщинами, рыщущими в поисках развлечений и сильных ощущений. Мертвенно-бледная от усталости и боли, в пальцах которой снова ломила от холода, Кэти опять двинулась в путь. Ее положение становилось все хуже и хуже. Теперь она понимала, что именно имела в виду Дениза, когда сказала: «Обратного пути нет». В тот самый момент, когда она напала на тюремщика, она очутилась во власти системы. Если они схватят ее сейчас, у них будут все основания, чтобы отправить ее обратно в Бентон или даже еще куда похуже. Кэти не понимала, как эта мысль раньше не пришла ей в голову. Она лишь совершенно точно понимала, что у нее серьезные проблемы и что помочь ей некому. Кэролайн и Имон сидели в маленьком пабе в Уайт-Чепеле. Она выглядела великолепно, и Имон с гордостью смотрел на нее. Кэролайн была очень даже ничего, а глаза так просто потрясающие. Еще одна причина, почему он был доволен их отношениями, были ее семейные связи. Отец Кэролайн, Джек Харви, работал когда-то на авторитета мальтийского происхождения по имени Виктор Мессон. Виктор был мужчиной огромных размеров. Он нанимал таких людей, как Джек Харви, чтобы те выполняли для него разного рода работу. Джек, как поговаривали, был еще и его любимчиком. Все между ними было просто замечательно, пока они оба не влюбились в одну и ту же женщину. Это была миниатюрная еврейка по имени Рита Голдфинч, потрясающе красивая. У нее были самые большие, самые нежные в мире карие глаза. По крайней мере, именно так всегда утверждал Джек. Как и глаза Кэролайн, глаза Риты влекли к ней людей. Но, к несчастью для нее, они и привлекли к ней двух весьма горячих мужчин, и каждый из них был решительно настроен заполучить ее. Оба были уже женаты к тому времени, но тут проблем не было. Каждый хотел любовницу, а не новую жену, хотя некоторые утверждали, что Виктор готов был бросить свою старую жену и завести новую семью с этой малышкой. Он так и не успел этого сделать. Джек Харви убил их обоих, настигнув у дверей паба. Теперь он сидел в тюрьме, и его репутация в криминальном мире от совершения такого жестокого преступления только выиграла. Он забил Виктора до смерти монтировкой, а многострадальной Рите, которой, на самом деле, никто из них не был нужен, перерезал горло. Дочь Джека выросла, принимая как должное то уважение, которое вызывало у всех фамилия Харви. Ее отец был в тюрьме, но на воле у него все еще оставались друзья, поэтому о нем и не забывали. Кэролайн, по большому счету, не было до него никакого дела. Это ее мать все еще посещала его и говорила о нем так, будто он был самим папой римским, не меньше. Она все делала для того, чтобы в Ист-Энде о нем помнили. Кэролайн этим пользовалась, ей нравилась такая репутация. Что касается отца, то каждый год она отправляла ему открытку на Рождество, иногда могла черкнуть строчку, если мать ее заставляла. Кэролайн очень хотела, чтобы ее уважали, она нуждалась в этом. И если она сможет завоевать это уважение, появляясь с таким авторитетом, как Имон, счастью ее не будет предела. Когда они сидели в слепом нищем и слушали музыку, в паб вошел молодой человек. Он был высок и темноволос. Судя по стрижке, типичный мальчик из колледжа. На нем был костюм из хорошей шерсти. Кэролайн сразу же это отметила, так как взгляд ее невольно обратился к нему. Он улыбнулся, отвечая на взгляд этой девушки с большими голубыми глазами, сидящей в углу бара. «Ты его знаешь?» — отрывисто спросил Имон. Кэролайн пожала плечами. «Нет. Откуда бы мне его знать?» Ее голос был полон сарказма и чего-то еще, что Имон никак не мог пропустить мимо ушей. Он был полон самоуверенности и наглости. Встав, он направился к незнакомцу, стоявшему у барной стойки, и сказал ему: «Ты улыбнулся моей девушке». Молодой человек повернулся к нему и обезоруживающе улыбнулся. «Мы живем в свободной стране. Она хорошенькая. Прими это как комплимент, приятель. Я только улыбнулся». Он был симпатичным парнем и прекрасно это осознавал. Им он нутром чувствовал, что этот парень привык все получать с помощью одной своей беззаботной улыбки обаяния. В руках у него были ключи от машины, и выглядел он воспитанным мальчиком из хорошей семьи, мальчиком, у которого в детстве было все, что должно быть у каждого ребенка. Все это промелькнуло в мозгу Имона за какие-то считанные доли секунды, которые потребовались ему, чтобы разбить о стойку стакан и полоснуть осколком по щекам парня. Он даже успел подумать, что ж теперь скажут его мамочка и папочка, когда улыбчивое лицо их чада будет все покрыто безобразными шрамами. Он не был постоянным посетителем, иначе Имон знал бы его. Это был один из парней нового поколения, которые посещали пабы и стенды, потому что думали, что это делает их круче в глазах сверстников. Что ж, теперь у него на всю жизнь останется память об этом вечере. «Меня зовут Имон Дочерти. Можешь попытаться настучать на меня легавым», — была его прощальная реплика. Громко смеясь, он вышел из паба. Кэролайн семенила за ним. Никто не двинулся с места, чтобы помочь раненому, и никто не позвонил в полицию, пока они не были уверены, что Имон уже далеко. Парень держался за свое разрезанное пополам лицо и озирался вокруг в неверии и растерянности. Кэролайн молча следовала за Имоном домой. Они вместе вошли в квартиру. Все так же молча она сняла пальто и оказалась один на один с мужчиной, с которым решила соединить свою судьбу. Первый удар его кулака пришелся ей по лицу, и она охнула от боли. Следующим ударом он сбил ее с ног и начал систематически наносить удары по голове и телу. Она все молчала. Свернувшись в клубок, она постаралась расслабить мышцы и молча сносила его удары. Когда он, наконец, выдохся, он раздвинул ее ноги и взял ее грубо и молча прямо на полу. Увидев, что он закрыл глаза и почувствовав, как внутри нее заструилось его горячее семя, она ощутила острую эйфорию. Он ревновал. Он побил ее. Значит, он ее любит. Никто никогда не посвящал Кэролайн Харви в большой секрет, что же такое настоящая любовь, и никогда ей не суждено будет это узнать. После он прижимал ее к себе и ласкал, как ребенка, нашептывая ей на ухо ласковые слова. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя в большей безопасности, чем в эти несколько минут. Кэти увидела, что прямо на нее идет мужчина, и отступила в сторону, чтобы пропустить его. Каждый из них совершал неловкий танец, пытаясь обойти другого. Наконец она остановилась и стала ждать, когда он обогнет ее, но он не обошел. Поглядев вверх, она увидела крупного мужчину с большой бородой. Он выглядел как иностранец, возможно, русский. «Но это, наверное, из-за его меховой шапки», — подумала она. На нем было теплое пальто и белый шарф. Он выглядел вполне прилично, но от него исходила какая-то угроза. «Привет, юная леди!» Голос был низкий и, без всякого сомнения, принадлежал жителю Лондона. Кэти вновь попыталась обойти его. «Эй, юная леди, что с тобой? Язык проглотила?» Люди обходили их, будто и не видели, и Кэти подняла голову и посмотрела в недобрые глаза мужчины. «Вы мешаете мне пройти, мистер?» Он смерил ее взглядом и рассмеялся. «Пойдем со мной». Он крепко схватил ее за руку и потащил в узкий проход между домами. Кэти попыталась вырваться, но он только улыбнулся. Там, куда он ее притащил, было совсем темно и воняло помойкой. Он подтолкнул ее к стене. Стянув перчатки, вытащил из бумажника 2 фунта. Какое-то мгновение ошарашенная Кэти молча смотрела на него. Когда она снова сделала попытку убежать, он ударил ее по лицу. Это был не сильный удар, но достаточный, чтобы оглушить ее. «Не глупи, девочка. Делай то, что тебе говорят, и получишь 2 фунта, окей?» Его голос дрожал от возбуждения. Он расстегнул пальто и начал возиться с ширинкой. Кэти зажмурилась, когда он вытащил свой безвольно повисший член и начал массировать его. «Ну же, девочка, давай, возьми его в рот!» Теперь он говорил мягким, увещевающим голосом. Он схватил Кэти за затылок, пригибая ее голову к своему члену. Она заколотила по нему руками. Его второй удар пришелся ей по голове и был очень сильным. Мужчина терял терпение, и, дрожащая от страха, Кэти осознала всю тщетность своих попыток убежать. Он снова массировал свой член и притягивал к нему ее голову, все время приговаривая: «Давай, малышка, я ведь дам тебе за это 2 фунта. Просто возьми его в рот, и все будет замечательно. Мне обычно хватает нескольких секунд. Вот он, ждет тебя». Кэти почувствовала горячий и соленый вкус его пениса у себя во рту и подавилась, когда он запихнул его прямо в глубину ее горла. Она не могла шевелиться, не могла ничего сделать. Он был огромный и сильный. Снова ее силой заставляли делать то, чего и совсем не хотелось. Она пыталась отстраниться от него, но он лишь сильнее наваливался на нее, все глубже и глубже пихал свой член в ее рот. Все это время он не прекращал говорить, и его гипнотический голос лишь еще больше пугал ее. «Вот хорошая девочка. Видишь, это ведь приятно, правда? Как только узнаешь вкус, сразу же полюбишь это. Все маленькие девочки это любят, да?» Неожиданно из темноты раздался другой голос. Услышав его, Кэти изо всех сил сомкнула зубы на возбужденном и пульсирующем члене мужчины. «Старый вонючий козел! Оставь бедняжку в покое! Постыдился бы!» Мужчина пытался одновременно запихнуть в штаны интимную часть своего тела и защититься от ударов, которые наносила ему своей большой сумкой эта высокая и очень громкоголосая женщина. «Проваливай отсюда, ублюдок, пока я не позвала полицию! Никогда ничего подобного в своей жизни не видела! Ведь девочке не больше 12, это национальный позор, я так считаю!» Громкие возмущенные крики женщины будто приделали крылья к ногам мужчины, и он моментально испарился, унося с собой свои 2 фунта. Кэти стояла, прислонившись к стене, и ее рвало. Но ничего не выходило из нее, кроме желчи, ведь она так давно ничего не ела. Женщина гладила ее по спине, такой хрупкой, и вновь закипала от возмущения. «Бедняжка, совсем еще крошка, а? Пойдем, пойдем, с Дезре. Я о тебе позабочусь. Слава богу, я появилась вовремя. Пихать твою маленькую головку вот так. Странно, что он тебя не поранил. Вот что я тебе скажу». Женщина взяла ее за руку, и Кэти безропотно последовала за ней. Когда они вышли на относительно ярко освещенную улицу, она все еще чувствовала во рту омерзительный вкус этого мужчины и с трудом подавляла позывы к рвоте. Кэти боялась, что эта женщина, Дезре, снова оставит ее одну, и озиралась вокруг широко открытыми глазами на случай, если мужчина был все еще где-то поблизости. «Нет, я действительно считаю, что должны быть какие-то законы против таких подонков, как этот. Какая мерзость! Я уверена, еще чуть-чуть, и ты бы подавилась до смерти. Мне в свое время тоже такие попадались, и, поверь мне, девочка, ничего с тех пор не изменилось. Ужасно противно, правда? Больше всего это любят голубые, но некоторые старикашки в наши дни тоже охотятся за этим. Так говорят». Дезре, как она себя назвала, продолжала болтать всю дорогу до своей квартиры на Грик-стрит. Открыв дверь, она легонько подтолкнула Кэти в грязный подъезд. «Наверх. Первая дверь направо, милая. Аккуратней на чертовой лестнице. Она такая крутая, будто на Эверест карабкаешься. Хоть в кружок альпинистов записывайся». Она рассмеялась, довольная собственным остроумием, и тут же закашлялась. Они поднимались по грязной лестнице, замусоренной бумажками и использованными презервативами, провонявшей мусором и сигаретами. Потом Дезра открыла дверь в квартиру и включила свет. Кэти с изумлением увидела красивую прихожую, выкрашенную в бежевый цвет и уставленную зелеными растениями. Затем ее провели в гостиную, где стоял кожаный диван, 2 кресла и большой старинный секретер, полный фарфора и хрусталя. «Положи сюда свои вещи, а я налью тебе чего-нибудь покрепче, дорогая. Я знаю, что ты еще слишком молода для выпивки, но капелька доброго старого виски как раз то, что нужно, чтобы отбить вкус этого мерзавца». Дезра снова закатилась от смеха и засуетилась, включая всюду лампы и разливая напитки. Когда она вложила в руку Кэти тяжелый бокал из граненого стекла, девочка в изумлении подняла на нее глаза. Волосы Дезры были обесцвечены и аккуратно уложены в модную прическу. Глаза накрашены толстым слоем туши и темно-зелеными тенями. На губах ярко-красная помада. Черты ее лица были хоть и грубоватые, но при этом странно утонченные, а улыбка искренняя и приветливая. Лукаво сверкая глазами, Дезра объявила: «Да, малышка, ты совершенно права. Я вообще-то мужчина». И снова засмеялась. «Но пусть тебя это не пугает, дорогая. Я не кушаю маленьких девочек. И что самое главное, мне не хочется, чтобы они кушали меня». Он снова взвизгнул от собственной шутки и, покачивая своим стаканом, подбадривал Кэти выпить свою порцию виски одним залпом. «Вкус у него, конечно, дерьмовый, но дело свое делает, а?» Кэти опрокинула в себя жидкость и тут же закашлялась. Мускулистая рука обхватила ее хрупкие плечи, и Дезра поцеловал ее в лоб. «Бедняжка! Но ты не волнуйся, старина Дезра теперь о тебе позаботится. Ты здесь в полной безопасности, ну прямо как у Христа за пазухой». Усадив девочку на широкий диван, он взял у нее вещи и начал стягивать с нее ботинки. «Я налью для тебя ванну, потом приготовлю тебе что-нибудь перекусить, а потом поболтаем. У меня вроде ничего такого на сегодняшний день не запланировано. Тебе повезло, что у меня сегодня выходной в клубе, иначе я бы тебя не нашла». Он продолжал болтать все время, пока наполнял для нее ванну. Кэти лежала на диване, слушая его в полуха. Голос этого то ли мужчины, то ли женщины действовал на нее успокаивающе. И она обнаружила, что ей этот голос очень нравится. Интуитивно она чувствовала, что здесь она в полной безопасности, и ей даже уже не казалось странным, что ее спасителем оказался мужчина в женском платье и ярких колготках. Больше ничто в мире не могло ее по-настоящему шокировать. 5 минут спустя она уже сидела в ярко-розовой ванне, окруженная пеной и розовым кафелем, и потягивала горячий пунш, который, согласно уверениям Дезре, мог вылечить все болезни на свете. «Держи, закалей этим свои волосы». Кэти взяла резинку и собрала волосы в узел на макушке. «У тебя прекрасные волосы, милые, потрясающие изящные плечи. Сразу видно породу. У меня плечи, как у каменщика. Что, в общем-то, неудивительно, ведь я им и был когда-то». Снова зазвенел его хрипловатый смех. И Кэти тоже не смогла удержаться от смеха. «Спасибо вам огромное. Не знаю, что бы я делала». Голос ее надломился, и, не успев справиться с собой, Кэти уже плакала. Доброта ее спасителя будто открыла в ней потоки эмоций. Сначала закапали слезы, потом Кэти разразилась рыданиями, которые так долго сдерживала. Дезре, тоже расстроившись, ласково поглаживал Кэти, потом громко сказал: «Ну-ну, перестань, я сама вот-вот расплачусь, и тогда прощай мой макияж». Наполовину плача, наполовину смеясь, странная парочка обнялась, и потом еще примерно час они болтали в ванной. Кэти рассказала ему обо всех своих злоключениях последнего месяца, радуясь тому, что может с кем-то поделиться, снимая этим самым груз души и одновременно упорядочивая события в своей голове. Наконец силы ее иссякли. Дезра, сидя на корточках, посмотрел на девочку и печально покачал головой. «Все, что я могу сказать тебе, Кэти Коннор, слава богу, что ты меня нашла. В мире на самом деле встречаются очень странные люди, это точно. А еще более странно слышать, что это мужчина, переодетый в женщину». С этими словами он взял большое полотенце вишневого цвета и протянул его Кэти. Полотенце было теплым и таким мягким. Кэти завернулась в него и покачнулась от усталости. Дезер подхватил ее легко, будто котенка, и отнес на диван. «Располагайся здесь, детка, а я приготовлю тебе вкусного горячего супчика. Потом обсудим, что тебе делать дальше». Оставив ее на диване, поближе к газовой горелке, Дезер принялся хлопотать в крошечной кухоньке, наливая в большую тарелку томатный суп и намазывая маслом тонкие ломти хлеба. Все это время его мысли крутились вокруг горести, выпавших на долю Кэти. Девочка, сидящая сейчас в его гостиной, была еще так мала, жутко истощена и совершенно одинока, по его мнению. Дезра сам выходец из детского дома и не думал звонить в полицию. В любом случае, размышлял он, многие люди не способны отличить педофила от гомосексуалиста, особенно легавые. Если он обратится к ним, они чего доброго и его посадят. Но ни при каких обстоятельствах он не вышвырнет ее обратно на улицу. Об этом не могло быть и речи. Что касается этого парнишки Имана, на которого девочка возлагала такие надежды, а польза от него не больше, чем от пепельницы на гоночной лодке, такой вердикт вынес ему Дезре. Но дело не только в этом. Как только Кэти появится в своем районе, на нее со всех сторон тут же накинутся легавые. Нет, девочке нужно держаться оттуда подальше, и ему придется ей это разъяснить прямо сейчас. Он довольно потер свои большие руки и, с гордостью оглядев плоды своего труда, понес поднос в комнату и поставил его на столик у дивана. Он покормил Кэти супом с ложечки, не переставая размышлять, что же ему с ней делать. Неожиданно в голову ему пришла самая невероятная идея. «Мне тут пришла одна мысль, дорогуша». Кэти приподняла одну бровь и улыбнулась. «Какая? Ты могла бы остаться здесь, работать у меня?» Она нахмурилась. «Убираться и все такое?» Дезри кивнул и торжественно заявил. «Я обучу тебя особому ремеслу, девочка». Кэти была в замешательстве. «Какому такому ремеслу?» Он улыбнулся во все 32 зуба. «Я научу тебя, как служить горничной, Кэти Коннор. Как прислуживать женщине определенного положения. Хм, горизонтального положения в основном». Кэти тут же поняла, что он имеет в виду. И они оба расхохотались. «У моей мамы никогда не было горничной, но я убиралась в доме и все такое». При упоминании о Мэдж Дезре махнул рукой с безупречным маникюром. «Я говорю о настоящих профессионалах, дорогая. У меня множество различных нарядов и других вещей, которые я использую в своей работе. Я покажу тебе, как за ними ухаживать, и за мной тоже. А заодно научу тебя, как ухаживать за собой. Идет?» Она улыбнулась. «Идет. Спасибо, Дезре. Спасибо за помощь». Слова были здесь лишними. Кэти это знала. Но они шли от самого сердца. Положив длинный палец на подбородок Кэти, Дезре повернул ее лицо к себе. «Не за что, дорогая. А теперь послушай дядюшку Дезре. Тебе нужно держаться подальше от Истенда, по крайней мере, какое-то время, хорошо? Легавый тут же схватит тебя, если попадешься им на глаза, понимаешь? Так что пока переждешь здесь какое-то время, а через несколько недель мы сядем и снова подумаем, что нам дальше делать, да?» Кэти с благодарностью кивнула. «Я и правда не знаю, как вас благодарить». Дезре радостно хихикнул. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда немного поработаешь у меня. Ты можешь заговорить совсем по-другому, девочка. Ну, а теперь давай-ка я уложу тебя в постель и продолжим разговор утром, ладно? Ты совсем обессилила». Через 20 минут Кэти была уложена в маленькую узкую кровать в гардеробной комнате Дезре. Как и во всей квартире, все в этой комнате было преувеличено женственным, и всю ее заполнял аромат духов. Кэти это нравилось. Это была самая красивая комната, в какой ей когда-либо приходилось спать. Удаляя с лица макияж и расчесывая волосы, Дезре удивлялся, что же это такое на него нашло? Что он так проникся симпатией к этой девочке? Может, он вспомнил, каково ему самому пришлось, когда он впервые еще подростком попал в Истенд? Или это была потребность в близкой душе? Потребность, которая с годами становилась все сильнее? Как бы там ни было, девочка останется здесь столько, сколько сама захочет. И Дезра надеялся, что это будет надолго. Было в Кэти что-то такое, в ее поведении, в ее отношении к жизни, что находило отклик в нем самом и в чем он сам так нуждался. Она была уязвимой и в то же время очень храброй. Она прошла через тяжкие испытания и при этом не потеряла способности доверять людям. Он не хотел этим злоупотреблять. Он уже обожал ее, начиная от ее больших голубых глаз и до миниатюрных изящных ручек. Он лишь надеялся, что когда она поймет, в чем заключается его работа, это не отпугнет ее. Вздохнув, он стер крем с лица и шеи и, сложив губы бантиком, улыбнулся своему отражению в зеркале и сказал: «Неплохо выглядишь, девочка, даже в свои 29». Дезре Десмонду Реймонду Смиту было 35, но в этом он даже самому себе не признавался. Наконец, они оба были в своих постелях, оба осознавали присутствие друг друга и оба были счастливы. Дезре уже засыпал, когда открылась дверь спальни, и в комнату вошла Кэти в огромной ночной рубашке, которую он ей одолжил. «Что случилось, милая? Ты в порядке?» Она подошла к кровати и, забравшись на нее, села рядом со своим новым другом. Мне стало там немножко страшно одной. Голос ее был еле слышен. Дезре улыбнулся. «Засыпай, милая. Ты теперь в полной безопасности. Я тебе уже это говорила». «А Дезре слов на ветер не бросает. Договорились?» Кэти кивнула. 5 минут спустя, по ее ровному дыханию, он понял, что она уснула. Прислушиваясь к ней, он благодарил Господа, услышавшего молитвы гомосексуалиста-трансвестита. Он так нуждался в близком человеке. И этот человек был послан ему в образе маленькой Кэти Коннор. Так он лежал и чувствовал, что на него снизошла благодать. При этой мысли он улыбнулся. В свое время ему приходилось по работе встречаться с несколькими священниками, и у них у всех была очень забавная манера говорить. «Они и сами были забавны», — размышлял он. «Но к чему вспоминать об этом сегодня?» Вместо этого он накрыл девочку одеялом и закрыл глаза. Так они и спали вместе, как маленькие дети, не шелохнувшись, до самого утра.